Тенденция – вторичный признак достижения цели. Тенденция есть процесс, осуществляющий действительную принадлежность динамики либо конкретного состояния относительно собственно приложенных возможностей, что определяет характерную базу реализации желаемого, воплощающегося в действительности путем непосредственного приложения собственных сил к фактору целенаправленности. Тенденция, как процесс, существующий на вторичных началах, всегда рождается посредством уже имеющихся предпосылок к действию, что является основой обособленного состояния прогрессии, имеющей фактор первичности и вторичности. В данном случае тенденция номинирует собой следственную часть, возникающую из причины уже имеющегося образования, которое содержит идейную субстанцию, воспринимаемую специальным устройством в собственной конструктивности. Тем самым идея, как потенциальный основатель целеустановки, направляет прогрессирующего индивида на конкретно проецируемый путь развития. Процессы или явления, обладающие признаками сознания, тоже имеют собственную фактуру развития, относительно которой и прогрессируют. Поэтому тенденция, как процесс вторичных образований, тоже является собой прогрессивную среду, но существующую всегда на вторичных основаниях. Отсюда тенденция как личность не способна самостоятельно воспринимать идеи, а лишь только улавливает их в трансформированную оболочку, номинированную цель. В результате тенденция есть более грубая фактура проявления, чем первичное образование, зависимостью формирования чего и является оболочка, форма тенденции, возникающая вследствие предприятия каких-либо действий относительно попыток осуществления конкретно поставленной цели причинным индивидуальным фактором. Тенденция есть процесс направленной устремленности, где направление содержит зависимость развивающегося индивида от выбора желаемого пути к цели, программа творчества, либо жесткое, точное стремление к выполнению намеченной цели, линейная программа точного расчета, без права выбора. Тем самым процесс тенденции предрасполагает индивида либо систему сообществ к конкретному совершению движения, устремляющего к намеченному. Направленность тенденциозного причастия может иметь индивидуальный характер, систему творчества, а также общественный, зависящий от высокопоставленных требований, например, в системе расчета, где выражено общественное исполнение и подчинение одной цели и управлению. То есть общество без выбора выполняет установки одного управителя, в отличие от системы творчества, где индивидуальность является фактором самостоятельного развития в каких-то пределах. Тенденция осуществляет действительную часть процесса устремляющей направленности, которая путем потенциальных характеристик личности активизирует реальную платформу достижения или воплощения целевой фактуры. Тенденция всегда зависит от потенциальной значимости индивида, то есть принадлежности его к конкретному уровню. Соответствие порядков фактуры тенденции и развивающегося индивида есть признак гармоничного развития обеих данностей, так как одно без другого не развивается и не имеет самостоятельных основ к возникновению одного из другого. Это значит, что отдельно взятые основы существования являют концепцию совершенного синтеза только при соответствии мощностного фактора и развиваются совместно одно относительно другого, порождая фактор единоцелостного неделимого принципа, где зависимость развития этих порядковых фактур определяет идентификацию уровневого принадлежания. Отсюда следует, что самостоятельность у тенденции отсутствует, так как ей предоставляет возможность функционировать индивид, сопровождающий ее развитие. Он полностью управляет механизмом действительного совершенствования тенденционного порядка, который к нему прикреплен. Фактор тенденции есть постопределяющий исполнитель какого-либо действия, условность функционирования которого задается конкретной целевой установкой. Тенденция, как прогрессирующий элемент, хотя и является зависимым вторичным признаком возникновения, но обладает личными качествами самостоятельного развития, так как доля индивидуальности присутствует в данном элементе. Постольку условность накопления качественных энергокомпонентов в основе тенденции идет не только по строго заданной программе исполнения, но и являет ограниченную минимальную фактуру свободы, относительно которой данный индивид тенденции осуществляет совершенное образование собственной личности. Тем самым минимальная доля свободы выбора включает в себя в данном случае развитие собственных данных, накопленных на устремлении, что есть свободное притяжение к конкретному виду цели, формирующее потенцию личных качественных компонентов, определяющих в общем объеме композит данного индивида тенденции. Развивающаяся личность плюс самостоятельный потенциал тенденции дают общую направленность на осуществление конкретной цели. Основным управителем фактора достижения является здесь первичный элемент – развивающаяся личность, которая создает своеобразную потенцию течения к цели, где тенденция уже вносит минимальные индивидуальные коррективы, формирующуюся устремленность. Поэтому качество индивидуальной планомерности тенденции определяют и качество будущего исполнения цели. И каждый индивидуальный прогрессатор всегда притягивает ту тенденцию, чей композит более подходит для реализации и воплощения в действительность данной цели. Отсюда и формирование обеих личностей происходит в симбиозе совместного существования, а не по отдельности. Прогресс, осуществляемый таким образом, предоставляет в базы каждого из данных индивидов получение обособленного качественного слоя, образующегося в результате этого взаимодействительного исполнения одной цели, где основной индивид является первичным и доминирующим во всех отношениях, а тенденция всегда вторична, так как управляема первичным элементом и действительно только под его началом.